Глава 24. Неудавшийся план. «Ну, — сказал Кемп, покосившись на окно, — что же мы теперь будем делать?» Он придвинулся ближе к невидимке, чтобы заслонить от него троих людей, невероятно медленно, как казалось Кемпу, подымавшихся по холму. «Что вы собираетесь делать в Порт-Бердоке? У вас есть какой-нибудь план?» «Я хотел удрать за границу, но, встретив вас, я переменил намерение. Так как стало теплее и мне легче быть невидимым, я думал, что лучше всего мне двинуться на юг, ведь тайна моя раскрыта, и здесь все будут искать закутанного человека в маске. А отсюда есть пароходное сообщение с Францией. Я думал, что можно рискнуть переправиться туда на каком-нибудь пароходе, а из Франции я мог бы по железной дороге поехать в Испанию или даже в Алжир. Это было бы нетрудно. Там можно круглый год оставаться невидимым. Бродягу этого я превратил бы в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроился бы с пересылкой того и другого по почте». «Понятно». И вдруг этому скоту вздумалось поживиться моим имуществом. «Он украл мои книги, Кэмп, мои книги. Попадись он мне только. Первым делом надо отобрать у него книги. Да где же он, где? Разве вы знаете? Он заперт в городском полицейском управлении, в самой глухой тюремной камере, какая только там нашлась. Ну, сам об этом попросил. Вот негодяй. Вырвалось у невидимки. Это несколько нарушает ваши планы. Нужно добыть книги, они необходимы». «Да, конечно», — согласился Кемп, прислушиваясь к шагам на дворе. «Конечно, книги непременно надо добыть. Но это будет нетрудно, если только он не узнает, что их требуют для вас». «Верно», — сказал невидимка и задумался. Кемп безуспешно пытался поддержать разговор, но тут невидимка заговорил сам. «Теперь, когда я очутился у вас, Кемп, все мои планы меняются. Вы человек, способный понять меня. Еще можно сделать многое, очень многое, несмотря на потерю книг, на огласку, несмотря на все, что случилось и что я перенес». «Вы никому не говорили обо мне?» — спросил он вдруг. Кемп на мгновение замялся. «Ведь я обещал, — сказал он, — никому, — повторил Гриффин, — ни единой душе». Ну, тогда невидимка встал и, сунув руки в карманы, зашагал по комнате. «Да, это была ошибка, Кэмп, огромная ошибка, что я взялся один за это дело. Напрасно потрачены силы, время, возможности. Один. Удивительно, как беспомощен человек, когда он один. Мелкая кража, потасовка и все. Я нуждаюсь в пристанище, Кэмп. Мне нужен человек, который помог бы мне, спрятал бы меня. Мне нужно место, где я мог бы спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, есть, спать, отдыхать. Словом, мне нужен сообщник. Тогда возможно все. До сих пор я действовал наобум. Теперь мы обсудим все те выгоды, которые дает невидимость, и все трудности. Заниматься подслушиванием и тому подобным толку мало. Тебя тоже слышно. Воровать это помогает, но не очень. Хоть поймать меня трудно, но поймав, ничего не стоит засадить в тюрьму. Невидимость полезна, когда надо бежать или, наоборот, подкрадываться. Значит, она хороша при убийстве. Как бы человек ни был вооружен, я легко могу выбрать наименее защищенное место, ударить, спрятаться и удрать. Как и куда пожелаю. Кемп погладил усы. Кажется, кто-то движется внизу. «Мы должны заняться убийствами, Кемп». «Заняться убийствами?» — повторил Кемп. «Я слушаю вас, Гриффин. Но это не значит, что я соглашаюсь с вами. Зачем мы должны убивать? Не бессмысленно убивать, а разумно отнимать жизнь. Дело обстоит следующим образом. Они знают, что существует невидимка, знают не хуже нас с вами. И этот невидимка, Кэмп, должен установить царство террора. Вы изумлены, конечно, но я говорю не шутя, царство террора. Невидимка должен захватить какой-нибудь город, хотя бы этот ваш Бердук, терроризировать население и подчинить своей воле всех и каждого. Он издает свои приказы. Осуществить это можно тысячу способов, скажем, подсовывать под двери листки бумаги, и кто дерзнет ослушаться, будет убит. Так же, как и его заступники. Кемп что-то пробормотал, прислушиваясь больше к скрипу, отворявшейся внизу двери, чем к словам Гриффина. «Я думаю, Гриффин, — сказал он, стараясь казаться внимательным, — что положение вашего сообщника оказалось бы не из легких. Никто не будет знать, что он мой сообщник», — горячо возразил невидимка и вдруг остановился. «Стойте! Что там такое?» «Ничего», — сказал Кемп, и вдруг заговорил громко и быстро. «Я не могу согласиться с вами, Гриффин. Поймите же, не могу. К чему вести заведомо проигранную игру? Разве это может дать вам счастье? Не уподобляйтесь одинокому волку. Опубликуйте ваше открытие. Если не хотите рассказать о нем всему миру, то доверьте его, по крайней мере, своей стране. Подумайте, чего вы могли бы добиться с миллионом помощников». Невидимка прервал Кемпа. «Шаги на лестнице», — прошептал он, подняв руку. «Не может быть», — сказал Кемп. «Сейчас посмотрим». И невидимка шагнул к двери. После секундного колебания Кемп бросился ему на перерез. Невидимка, вздрогнув, остановился. «Предатель!» — крикнул голос, и халат расстегнулся. Бросившись в кресло, невидимка начал раздеваться. Кемп сделал несколько торопливых шагов к двери, и сейчас же невидимка, ног его уже не было видно, с криком вскочил. Кемп распахнул дверь настежь. Снизу отчетливо донеслись голоса и топот бегущих ног. Кемп оттолкнул невидимку, выскочил в коридор, захлопнул дверь. Ключ заранее был вставлен снаружи. Еще мгновение, и Гриффин очутился бы в кабинете один под замком, но помешала случайность. Наспех вставленный утром ключ от толчка выскочил и со стуком упал на ковер. Кемп помертвел. Схватившись обеими руками за ручку, он изо всех сил старался удержать дверь. Несколько мгновений ему это удавалось. Потом дверь приоткрылась дюймов на 6, он ее снова быстро прихлопнул, в другой раз она рывком открылась на фут, и в щель стал протискиваться халат. Невидимые пальцы схватили Кемпа за горло, и ему пришлось выпустить ручку двери, чтобы защищаться. Он был оттеснен, опрокинут и с силой отброшен в угол площадки. Пустой халат упал на него. На лестнице стоял полковник Эдей, начальник бердокской полиции, которому Кемп написал письмо. Он с ужасом глядел на неожиданно появившегося Кемпа и на болтающиеся в воздухе пустые предметы одежды. Он видел, как Кемп был опрокинут, как он с трудом поднялся, сделал шаг вперед и опять рухнул на пол. И вдруг его самого что-то ударило, удар из пустоты, будто на него навалилась огромная тяжесть. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено ударило его в пах, и он кубарем скатился с лестницы. Невидимая нога наступила ему на спину, кто-то зашлепал по лестнице босыми ногами. Внизу, в прихожей, оба полицейских вскрикнули и побежали. Входная дверь с шумом захлопнулась. Полковник Эдей приподнялся и сел, бессмысленно озираясь. Сверху, пошатываясь, сходил Кемп. Растрепанный и перепачканный, щека у него побелела от удара, из разбитой губы текла кровь, в руках он держал халат и другие части туалета. «Удрал!» — крикнул Кемп. «Плохо дело! Удрал!»